именно его. Но Исаак Ландауэр только покачал головой, потер зябкие руки, улыбнулся, заметил. «К чему это, рэп Йозеф Зюс?» В кабинет из любопытства заглянула Софи Фишер, дочь обер-прокурора Фишера, которая уже две недели открыто числилась метрессой финанс-директора и проживала у него в доме. Это была рослая, видная девушка, белая, пышная, с рыжеватыми кудрями и очень красивым, но грубоватым лицом. Когда Зюс выбронил ее за непрошенное появление, она отговорилась с первым попавшимся предлогом, оглядела, поджав губы Исаака Ландауэра, и удалилась. «К чему это рэп Йозеф Зюс?» — повторил Исаак Ландауэр. «К чему непременно 30 слуг? Вы разве лучше едите, лучше спите, когда у вас 30 слуг вместо 3? Я понимаю, что вы держите при себе эту девку. Я понимаю, что вам хочется иметь красивую столовую, мягкую, широкую кровать. Но к чему вам попугай? Зачем еврею попугай?» Конец второй дорожки первого рулона.